Тяжелая железная дверь с характерным скрипом открылась. В камеру ворвался яркий свет, на пороге нарисовался дубак и громогласно зашепелявил. «Назаров, на выход!» Мужчина встал с деревянного настила в простонародье именуемым «шконкой», расправил атлетические плечи и, глядя свысока на плюгавого охранника, вопросил. «Что за спешка, начальник, в такую-то рань?» Охранник мотнул дубинкой. «Не знаю, мне не докладывают, велено припроводить». А рослый мужчина натянул на рельефное тело свитер, затянул ремень на брюках и широко зевнул, потянул руки в стороны, подобно льву после утреннего пробуждения. Присутствующий в камере собрат по несчастью протер глаза и напутственно воскликнул. «Удачи, динозавр! Буду держать за тебя кулаки!» Арестант усмехнулся и ответил. «Не стоит, я не суеверный!» После чего заложил руки за спину и направился к выходу. Закрывая железную дверь, охранник посмотрел снизу вверх на заключенного и грубо скомандовал. «Налево пошел!» Пересекая узкий коридор с отбитой плиткой на полу и обшарпанным потолком, охранник вдруг задал вопрос. «Слушай, Назаров, а почему у тебя такое странное погоняло? Динозавр? Из-за роста, что ли?» Арестованный усмехнулся. «А ты скажи, куда ты меня ведешь в такую рань-то? Тогда я отвечу». Охранник приподнял брови и неуверенно начал говорить. «Вроде адвокат твой нагрянул ни свет ни заря, и чего ему действительно дома не сидится-то?» Арестованный сдвинул брови и задумался. Охранник, не унимаясь, продолжил конючить. «Ну так что? Теперь твоя очередь рассказы рассказывать!» Арестант сбавил шаг и вопросил в непонимании. «Что? Какие рассказы?» Охранник криво улыбнулся. «Как какие? Я же тебе задал вопрос, почему тебя динозавром кличут?» Арестованный кивнул и, прикусив губу, произнес. «А, ты об этом. Это прозвище ко мне еще со школьной скамьи прилипло. Зовут меня Дин Назаров. Отсюда и динозавр». Охранник задумался. «А при чем тут Дин Назаров и динозавр?» Арестованный остановился, повернул голову и, уставившись на охранника, спросил. «Ты что, в натуре не догоняешь?» Охранник пожал плечами и, искренне глядя арестанту в глаза, протяжно произнес. «Нет». Арестованный тяжело вздохнул, продолжил путь и затянул грустную песню. «Ямщик, не гони, не гони». Охранник, нагоняя арестанта, недовольно пробормотал. «Вот значит ты как? Я тебе всю правду рассказал про адвоката, а ты мне даже свое погоняло расшифровать не хочешь!» Арестованный прибавил шаг и продолжил петь. «Ямщик, не гони, не гони лошадей». Переступив порог просторного кабинета, арестованный увидел знакомую физиономию адвоката и негромко произнес. «Здравствуй, Илья Ильич!» Адвокат пожал руку арестанту, перевел свой взгляд на охранника и, поправив очки, проговорил. «Оставьте нас ненадолго, нам нужно поговорить с задержанным тет-на-тет». После сказанного адвокат протянул руку охраннику, тот виртуозно выхватил свернутую купюру из ладони адвоката и, пригнувшись, сказал. «Я подожду в коридоре, только вы это, не задерживайтесь». Адвокат проводил охранника, плотно закрыл дверь и монотонно начал говорить. «Плохие твои дела, Дин. На тебя поступило еще 4 заявления. Побои зафиксированы, видеосъемка подтверждает твою причастность, так что срок тебя немалый маячит». Назаров присел на стул, сдвинул брови и, глядя адвокату в глаза, спросил. «Сколько?» Адвокат вздохнул и на выдохе ответил. 8 лет. Учитывая то, что мы имеем дело с очень состоятельными и авторитетными людьми. «Как так? Я же оборонялся! Эти твари налетели на меня, как шакалы на медведя! Что мне оставалось сделать?» Адвокат постучал ручкой по столу. Дин, ты покалечил семерых, тебя в любом случае привлекут за превышение обороны. Там у всех переломы. Врач не поверил, что это дело рук одного человека, вернее, не рук, а кулаков. Назаров потер сбитые костяшки на кулаках и почти провыл. И что мне теперь делать? Адвокат прикусил губу. Все очень плохо. Потерпевшая сторона бьет на то, что ты мастер спорта по боксу. Чувствуешь, чем это грозит? Назаров цокнул и откинулся на спинку стула. Чувствую, мое боевое прошлое усугубляет положение. Адвокат оживленно ответил. Нет, родной, твое владение единоборствами они приравнивают к оружию. Это еще года три как минимум. Назаров обхватил голову руками. Ты приехал в 3 часа ночи, чтобы мне рассказать, что меня ждет червонец? Адвокат тряхнул головой. Да нет же, дурень. Я разработал план по твоему спасению. Именно поэтому и приперся сюда в неурочное время. На лице Назарова повисла гримаса безысходности. Он посмотрел на адвоката и почти по слогам проговорил. «Какой еще план?» Адвокат прикрыл рот ладонью и шепотом начал говорить. «План такой. Утром я пришлю сюда знакомых психиатров. Они устроят 5-минутку, засвидетельствуют твою невменяемость и тебя перенаправят в психиатрическую лечебницу. Там тоже свои люди, никто у тебя пункцию из копчика брать не станет. Сфальсифицируют анализы и полетишь в психушку сизым голубем». Назаров потер ладони о колени и недовольно проговорил. «Предлагаешь косить под дурака, но ведь это тоже не выход!» Адвокат встал с места и, жестикулируя, начал говорить. «Если ты не понимаешь разницы между 10 годами строгача и годом психдиспансера, то тебе и косить не нужно!» «Всего год? Но это же в корне меняет дело!» Адвокат махнул рукой. «Может быть и того меньше, отлежишься 7-8 месяцев, а потом желтым билетом на волю, как откинешься, перейдешь на фамилию жены и опять все с чистого листа». «Я разведен». «Значит, женишься еще раз». Назаров с пониманием кивнул и задал вопрос. «А тебе-то все это зачем?» Адвокат грустно усмехнулся. «Затем, родной, что когда 15 лет назад на меня наехали братки, ты один протянул мне руку помощи». Назаров грустно улыбнулся. «О боже, это было так давно, что я иногда думаю, что это все было не со мной. Не скрою, приятно осознавать, что в мире еще остались люди, которые помнят добро». Адвокат грустно усмехнулся и ответил. «Ха, а как же, мир многолик». Распрощавшись с адвокатом, Назаров открыл дверь и заметил довольную физиономию охранника, задал вопрос. «Ты что улыбишься, как детское страдание?» Охранник хихикнул и ответил. «Я понял, почему тебя в школе окрестили динозавром!» Назаров внимательно посмотрел на охранника и сознанием дела спросил. «Слушай, ты как медкомиссию прошел, когда устраивался на эту работу?» Охранник вылупил глаза и начал говорить. «Так у меня кум в приемной комиссии работает, он мне все справки оформил». Назаров закатил глаза и выдохнул. «Нет, этот мир точно обречен на вымирание». План адвоката сработал. Спустя 3 дня после описанных событий Назаров переступил порог психиатрической лечебницы. Больничная палата была чистой и, что самое главное, воздух поступал в помещение через просторное зарешетченное окно. Вздохнув полной грудью, Назаров положил сумку на пол, сел на кровать и вытянул ноги. В этот момент дверь в палату открылась, и на пороге образовались 2 персонажа в сопровождении рослого санитара. Один из персонажей с выразительной внешностью, облаченный в синюю пижаму, выставил обе руки и недовольно воскликнул. «Не, ну это как понимать? 3-го в нашу палату? Нет, так дело не пойдет, тут и так не развернуться!» Санитар хриплым голосом ответил. «Мест нет, больница переполнена, так что придется малость потерпеть». Персонаж сморщил лицо. Но это незаконно, каждому больному положена отдельная палата. Санитар хмыкнул. Каждому больному да, но не симулянтам вроде тебя. После сказанного санитар захлопнул дверь. Буйный персонаж тряхнул шевелюрой, подошел вплотную к Назарову и задал вопрос. «Ну и? Ты чего тут расселся на моей кровати, а?» Назаров прищурил правый глаз, посмотрел на больного и ответил. «Еще одну койку обещали принести до отбоя. Я надеюсь, ты не возражаешь, если я до этого времени отдохну на твоем месте». Заметив недобрый взгляд нового постояльца и его внушительные габариты, больной выдохнул. «Эх, куда же я денусь? Меня, кстати, Костей зовут». После сказанного больной чинно протянул руку Назарову. Назаров пожал руку собрата по палате и представился. «Я Дин Назаров». Костя усмехнулся. «Почти как динозавр». Назаров улыбнулся и добавил. «Да, именно». Костя указал на второго постояльца, рябого облысевшего дистрофика, одетого в красную пижаму, который в это время мирно сидел на краю противоположной койки. «Это Виталик, он реальный шизофреник, так что ты на его заскоки внимания не обращай». Виталик вдруг спрыгнул с лежанки, как гордый козел со скалы, и баритоном оперного певца воскликнул. «Я не шизофреник, я честный и порядочный человек, и все, что я говорю, есть истина!» Костя махнул рукой и начал объяснять. «Ой, он не буйный, с ним даже весело, начитанный, как скот, но дурак!» Виталик, повышая голос, пошел на Костю. «Если вы еще раз позволите себе меня оскорбить, то я буду вынужден применить к вам физическую силу». Костя с презрением посмотрел на Виталика. «Успокойся ты, что нас подумает наш новый сосед?» Виталик протянул свою щуплую ладонь Назарову. «Здравствуйте, меня зовут Виталий Якшевич, кандидат наук в сфере молекулярной химии». Дин, понимая, что имеет дело с неадекватным человеком, выбрал доверительную тактику и чинно поздоровался с Виталием. «Очень приятно, Назаров Дин. До недавнего времени начальник охраны химпредприятия». Виталик расплылся в доброжелательной улыбке. «Так мы с вами почти коллеги. Погодите, вы работали начальником охраны на гелированном предприятии?» Дин кивнул головой. «Да, на предприятии по гелированию металлов». Виталик воскликнул. «Это же огромное предприятие!» «Не маленькое, но сейчас работает всего 4 цеха». «А ведь когда-то все цеха завода работали без остановки в 3 смены». Виталик сел на свою койку, закинул ногу на ногу и продолжил знакомство. «Ну-с, молодой человек, рассказывайте, за какие такие грехи вас сослали в сие мрачное заведение?» «Ну, не такой уж я и молодой, может быть, от того и нервишки шалят, но я не буйный». Виталик внимательно посмотрел на Назарова. «И что вам инкриминируют эти эскулапы в белых мундирах?» Дин усмехнулся. «Да я пока и сам не знаю». «А меня вот уже год как держат здесь за то, что я говорю правду. Утверждают, что у меня шизофрения». Рядом сидящий Костя выставил руки и воскликнул. «Так у тебя и есть самая настоящая шизофрения. Ты же как дятел стоишь на своем и утверждаешь, что имеешь постоянный контакт с иной цивилизацией». Виталик выпрямил спину и почти крикнул. «Но я действительно имею постоянный контакт с человеком из параллельного мира!» Дин раскрыл широко глаза. «И как же происходит ваш контакт?» Виталик выдохнул и продолжил. «Фух, я получаю сигналы путем ULF-волн, или, попросту говоря, слышу голос из параллельного мира». Дин засмеялся. «Ха, интересная теория». Костя вздохнул. «Ты послушай его, он тебе много интересного расскажет, только очень тебя прошу, не верь ни единому слову, а то сам таким же станешь». Виталий развел руки в разные стороны и, глядя на Костю, произнес. Не вам меня судить, симулянт. Я на производстве аварию не устраивал и не отсиживаюсь тут с липовым диагнозом. Я за правду страдаю. Костя пригнул голову и полушепотом ответил. Ну что ты так горячишься, родной? Я же пошутил. Виталик недовольно повернул голову к окну, Назаров широко улыбнулся и задал вопрос. «Что говорят вам ваши друзья из параллельного мира? Расскажите, это действительно интересно!» Виталик, качая головой, продолжил. «Вы зря иронизируете. Вот вы, например, можете объяснить мне такие неоспоримые факты, как круги на полях, полтергейст, летающие тарелки, египетские пирамиды, короче говоря, все то непонятное и необъяснимое, с чем очевидцы по всему миру сталкиваются чуть ли не каждую секунду». Дин Назаров приподнял брови. «Ну, круги на полях делают сами люди, это уже доказано». Виталик задрал голову и театрально проговорил. «Хо-хо-хо, кем доказано? Кучкой мерзавцев, которые все необъяснимое превращают в абсурд? Мировой заговор существует. Их задача внушить невежественным массам, что кроме нашего плотского мира не существует более ничего. Отсюда и насильственная привязка людей к потребительскому социуму, который полностью поглотил все человечество. Помяните мои слова. Скоро здравый смысл приравняют к экстремизму, потому что он будет в корне расходиться с действиями власть имущих узурпаторов». Дин Назаров пожал плечами. «По-вашему, выходит, что любой необъяснимый случай напрямую связан с инопланетянами?» Виталий приподнял подбородок. «Не совсем с инопланетянами. Наш мир состоит из двух сторон. Одна плотская, другая иллюзорная. Так вот, в иллюзорном мире не существует биологической плоти. Разумные существа в нем имеют эфирную плоть. Но в плане умственного развития мы идентичны». Костя, который в это время листал книгу, вдруг громко засмеялся. «Ха-ха-ха! Вот заливает! Не, ну надо же до такого додуматься! Виталик, тебе бы книжки писать, а ты тут прохлаждаешься!» Виталик указал пальцем на Костю и недовольно проговорил. «И вот так вот каждый день!» Дин Назаров поджал губу. «А какое отношение имеют летающие тарелки и египетские пирамиды к потустороннему миру?» Виталик со знанием дела начал объяснять. «Вы понимаете, на нашей планете существуют невидимые тоннели между мирами, которые время от времени открываются. Случайно оказавшись в нашем мире, эфирные создания, которые способны левитировать, порождают слухи о призраках и летающих тарелках. Отсюда и феномен полтергейзма. Эфирный человек попадает в неестественную для себя среду и в панике начинает швырять предметы из стороны в сторону». Костя опять громко засмеялся и обратился к Назарову. «Чувак, да не слушай ты этого сектанта, а то он и тебя сейчас в собственную веру обратит». Дин Назаров улыбнулся. «Ну, это действительно интересно, честно говоря, никогда не задумывался над проблемой полтергейзма». Виталий, не обращая внимания на смех Кости, продолжил. «В древние времена два этих мира были неразделимы. Люди обоих миров могли свободно проходить через тоннели, общаться и помогать друг другу. При помощи левитации были воздвигнуты пирамиды из многотонных блоков и другие немаловажные исторические строения». Костя тяжело вздохнул. «О, боже, какой бред! Я скоро на самом деле свихнусь с этим маразматиком. О, который везде и повсюду видит всемирный заговор, и что характерно, и по его мнению весь этот всемирный заговор нацелен против него одного». Виталий чертыхнулся. «Да прекратите вы нести чушь, ведете себя как посредственные быдла». Костя подошел вплотную к Виталику и громко произнес. «А я и есть быдло, который верит в здравый смысл, потому что уверен, что призраков и летающих тарелок не существует. Все это вымысел вот таких вот шизофреников, на вроде тебя, которые морочат людям голову. Дин встал между несогласными и обратился к Косте. «Но хочет человек думать, что мы не одни во вселенной, пусть так и думает». Костя отодвинул руку Назарова и нервно возразил. «Ха, а ты поживи с этим психом месяца три, сам все поймешь». Виталик, глядя на Назарова, отмахнулся и продолжил. «Не обращайте внимания на этого невежественного субъекта». Дин Назаров усмехнулся. «А как у них в плане прогресса-то?» Виталий выставил ладонь и продолжил занимательный рассказ. «Не нужно воспринимать параллельный мир как наш материальный. Там все немного иначе. Очень слабое притяжение, но атмосфера и ландшафт ничем не отличаются от нашего. Полезные ископаемые также идентичны нашим. Эфирные люди строят дома путем левитации. Они способны двигать предметы силой мысли. Так вот, строения свои они создают из природных камней, технику делают из легких металлов». Дин Назаров вылупил глаза. «Интересно, а на каком топливе работает техника наших соседей?» Виталий пожал плечами. «Этого мне пока не удалось выяснить». Костя вдруг подпрыгнул и воскликнул. «Ха, неужели фантазии не хватило выдумать что-то эдакое?» Виталий хлопнул ладонью по колену. «Я вам говорю, я ничего не выдумаю, все, что я говорю, есть истина!» Костя хлопнул в ладоши. «Ёп! Какая истина! Бред сумасшедшего, который опровергнет любой школьник! Полезные ископаемые при слабом притяжении не могут быть идентичны нашим! Это ты можешь понять, химик хренов!» Виталик посмотрел свысока на оппонента и уверенно ответил. «Я имею в виду молекулярный состав, но не плотность того или иного ископаемого». Костя махнул рукой. «Эй, ладно, фантазер, трави дальше. О, а расскажи свою любимую байку, как ты впервые встретился с представителями иной цивилизации». Виталий, не обращая внимания на иронию оппонента, задумчиво улыбнулся и продолжил. «Это случилось осенью. Я, как обычно, вернулся в свою однокомнатную квартиру, поужинал, принял душ и услышал женский голос. Голос произнес: «Какой же вы прекрасный и красивый человек!» Костя указал пальцем на щуплого, рябого и облысевшего Виталика, повалился на кровать и, схватившись руками за живот, издал истошный хохот. Назаров, еле сдерживая смех, прикрыл глаза ладонью и повернулся к окну. Отдышавшись после громкого смеха, который длился несколько минут, Костя уставился на Виталика и начал говорить. «Ой, слушай, у тебя совесть есть, но какой же ты красивый человек! Ты же дистрофик плешивый, сморщенный, как ягодицы сволочного старика. У меня ладони меньше, чем твои оттопыренные уши, и ко всем своим физическим прелестям ты еще и псих, блин». После сказанного Костя мотнул головой, пригладил свою густую шевелюру и продолжил. «То ли я дело. Высокий, стройный блондин с серыми глазами. Ох, сколько же через мою постель прошло красивых женщин!» Дин Назаров, пытаясь разрядить обстановку, и высказал мнение. «Послушайте, Виталий, может, вам все это привиделось? Случаются же сны наяву?» Костя загоготал. «Ну естественно, мужику почти 40, а он ни разу бабу не щупал. От такой физиологической голодовки не такое привидится!» Виталий усмехнулся. «Да нет, женщин я видел, и с физиологией у меня все в полном порядке, но такой, как Адельфина, я не встречал никогда». Костя тряхнул головой. «Женщин не видеть нужно, а любить, причем в полном смысле этого слова». Виталик посмотрел куда-то вдаль и произнес свои воспоминания вслух. «Мы общались с ней всего ночь, а наутро передо мной появилась она. Эта красивая белокурая женщина, как некая туманная дымка. Лучи осеннего солнца пробивались сквозь ее идеальное эфирное тело. И в этот момент я понял, что прекрасней этой женщины я не видел ничего в своей жизни. Костик с ухмылкой произнес: «Ха, слушай, у них там в плане разделения полов как? Или кем захочешь, тем и будешь? Если они газообразные, то, может быть, могут перевоплощаться в кого угодно?» Виталик с уверенностью в голосе ответил: «Нет, перевоплощаться они не могут. Разделение полов, естественно, существует. Все в точности, как у нас. Я же объяснил. Они такие же, как и мы, только эфирные. Дети рождаются не в результате половых актов, а в результате психологического слияния под названием «любовь». Но вам, Костя, я думаю, этого не понять. В их мире вы были бы полным импотентом, так как слово «любовь» для вас – это пустой звук». Ранним утром Назаров проснулся от того, что Виталик ходил по комнате как землемер и громко о чем-то разговаривал, зажав левое ухо. Назаров, озираясь, задал вопрос: «Что такое, Виталий, у вас что, мобильный телефон?» Неподалеку раздался недовольный голос Константина: «Привыкай, дружище. Таким образом наш ушастый локатор общается с потусторонним миром. И вот так каждое утро. Господи, когда же это все закончится?» Виталий остановился возле койки Константина, нагнулся и, приставив палец к губам, прошипел: «Тссс, не нарушайте мой эфир, пожалуйста. Волны и так не очень четкие». Костя вцепился в свои густые волосы и недовольно проговорил: «Да пошел ты к какой-то матери, дебил проклятый!» Виталий подошел к двери и, прислонив ладонь ко рту, шепотом проговорил: «Любимая, мои соседи проснулись, нам пора прощаться. Люблю тебя». После сказанного Виталий шлепнул себя по затылку, широко улыбнулся и произнес: «Как же я люблю утро, ведь только с утра земные волны ULF совпадают с волнами потустороннего мира». Константин вскочил с кровати и, теребя подушку, крикнул: «Да будь оно все проклято, эти твои ULF волны и эта твоя шлюха из параллельного мира!» А Виталик выставил грудь колесом и, как с погоста, пропел оперным баритоном: «Не сметь, не сметь в моем присутствии так выражаться о моей любимой женщине!» Костя бросил Виталика подушку и замахнулся. Назаров, стараясь предотвратить неминуемое побоище, схватил Костю за руку и уверенно произнес: «Мордобоя не допущу». Костя дернул руку и провыл: «А что прикажешь делать? Каждое утро этот кретин шагает по комнате двухметровыми шагами и разговаривает сам с собой туда-сюда, туда-сюда!» Назаров, пытаясь успокоить соседа, тихо произнес: «Костя, а ты не забыл, где находишься? Здесь психбольница, а не семизвездочный отель!» Константин всплеснул руками: «Да пропади все пропадом!» Виталий отбил благодарный поклон и, глядя на Назарова, проговорил: «Благодарю за помощь, любезный, но это было лишнее. Я уже привык к утренним кулачным дуэлям с этим злым невежей». Назаров оглядел соседей и вопросил: «Вы что, каждое утро тут деретесь?» Константин хлопнул в ладоши и, указывая рукой на Виталия, воскликнул: «Нет, ну полный дегенерат. Понять не могу, как таких земля носит. Если бы не новый сосед, да я бы тебя убил, гада!» Виталий подошел вплотную к Константину и, как конферансье на цирковой арене, пропел: «Я, уважаемый, таких, как вы, в сортирах толпами до полусмерти запинывал». После сказанного Виталий отвесил звонкую пощечину Константину. Костя с воплями раненой волчицы вцепился в шею Виталика обеими руками. «Эх ты, пробка анальная, да я тебя, сука, сейчас расчленю!» Виталий, не дав спуска, ухватился руками за голову Константина и очень активно принялся бить того коленкой в живот. Назаров встал на одно колено и локтями врезал обоим так, что те отскочили друг от друга, как бильярдные шары. После секундной паузы Назаров скомандовал: «Так, все, Тихо всем, успокоились оба, иначе сегодня в живых останусь только я. Вы не забыли, что у меня тоже с нервами не все в порядке? Виталий потер грудь ладонью и с удивлением спросил. А как это у вас так получилось? Вы что же, владеете специальными приемами рукопашного боя? Назаров оскалился в ответ. Владею, и не дай вам Бог узнать полный спектр моего мастерства. На какое-то время в палате воцарилась полная тишина. Константин сделал вид, что ничего не произошло, натянул пижаму, подошел к умывальнику и принялся чистить зубы. Виталий сел на кровать рядом с Назаровым и виновато произнес. «Вы извините нас за этот несанкционированный инцидент». Назаров повернул голову и грозно произнес. «Если я еще раз замечу что-то подобное, то вы оба в течение недели каждое утро будете отжиматься от пола по 50 раз». Виталий, загибая пальцы, вопросил. 50 раз в сумме на обоих или на каждого? Назаров сквозь зубы проговорил. Ты дурака-то из себя не строй? Виталий, пытаясь разрядить обстановку, выдохнул. Понял, значит на каждого. Назаров бросил взгляд на Константина и, присвистнув, сказал. Ты надолго умывальник не занимай, ни один в хате. Виталий усмехнулся. Ха, это долгая история. Константин, как и все нарциссы, приводит себя в порядок очень долго. Давайте-ка мы с вами обсудим пока что-нибудь. Назаров уставился на Виталия. Что, например? Виталий ухватился за свое тонкое колено и по слогам проговорил. «Ну, например, откуда у вас такое странное имя, Дин?» Назаров повернулся и ответил. «А вам не все равно, или у нас сейчас других забот нет?» Виталий приподнял веки и продолжил. «Если вам интересно, то я могу рассказать о происхождении вашего имени». Назаров усмехнулся. «О, ну просвети». Виталий сдвинул брови и продолжил. Имя Дан произошло от арабского слова «дина», что в переводе означает «вера». Также «дин» встречается у евреев и переводится с иврита как «суд». Назаров улыбнулся. «Ни хрена себе познание! А других вариантов, кроме как в арабы или евреи, записать меня не нашлось?» Костя, расчесывая свою густую шевелюру, небрежно произнес. «Ха! А сам-то ты что скажешь насчет своего имени?» Назаров пожал плечами. «Скажу, что отец мой был боснийским студентом, заморочил голову моей молодой матери и оставил ее с новорожденным приплодом, а сам укатил во свояси, и кроме этого дурацкого имени от него мне ничего не досталось». Виталий сглотнул слюну и с сожалением посмотрел на Назарова. «Да, печальная история». Назаров вздохнул полной грудью. «Ой, печальнее некуда». В этот момент дверь в палату открылась, на пороге появился квадратный санитар в белом халате и, широко улыбнувшись, констатировал. «Что-то тихо у вас сегодня, обычно или скандал, или мордобой с воплями на все крыло». Костя вытер лицо полотенцем в клеточку и ответил. «Здорово, Володя. Ну, теперь у нас другой коллектив, или ты рассчитывал узреть сегодня утром групповую драку?» Санитар заржал как конь. «Ага, стенку на стенку, мы даже с Борисовым ставки сделали, я поставил на новенького, больно здоровый пес». Назаров подошел к умывальнику и возразил. «Не знаю, кто из нас пес, но охраняешь нас ты». Санитар усмехнулся и, нисколько не смутившись, добавил. «Да, но на цепи сидишь ты». За завтраком Виталий подсел к Назарову и шепотом начал говорить. «Дело у меня к вам есть». Назаров поперхнулся, повернул голову и ответил вопросом на вопрос. «Да, хочешь познакомить меня со своими друзьями из параллельного мира?» Виталий поежился, постучал ложкой по столу и прошипел. «Да нет же, я планирую побег из этого бедлама, и такой напарник, как вы, мне был бы очень кстати». Назаров продолжил скудную трапезу и мотнул головой. «Забудь, я не в теме, меня так и так выпустят максимум через год». Виталий с сожалением проговорил. «Жаль, и в этот раз побег не состоится». Назаров усмехнулся. Я так понимаю, что ты уже давно мастыришься сделать ноги? Да, понимаете, портал открывается раз в 3 месяца. И если устроить побег в тот момент, когда откроются врата между мирами, то моя подруга со своей командой астронавтов из параллельного мира сможет оказать нам неоценимую помощь. Назаров прожевал пищу, вытер рот ладонью, повернулся к Виталию и недовольно спросил. «Слушай, чудак, если твоя кентуха со своими подельниками, аналоннавтами из параллельного мира может приникнуть в наш мир, то почему они не вытащат тебя из палаты через окно? Зачем все эти сложности в виде побега?» Виталий заметно обиделся и по слогам проговорил. «Астролонавты, а из палаты они не могут меня вытащить, потому что для проникновения в наш мир требуется открытое пространство. Астролонавты могут посетить наш мир только на пустыре радиусом с 1 квадратный километр, отсюда и круги на полях. Они появляются на местах проникновения в наш мир». Назаров отмахнулся и добавил. «Блин, тебе не надоело нести чушь? Ты же вроде не глупый мужик, зачем тебе это все? Откажись от своих бредней, тебе и убегать не придется!» Виталий с грустью посмотрел на Назарова, сложил алюминиевую посуду на поднос и удалился. Место Виталика занял Константин и с ехидной улыбкой спросил. «Хе, ну что, он тебе тоже предлагал пойти на побег?» Назаров с омерзением посмотрел на Костю. «А если да, то что?» Костя усмехнулся. «Да нет, ничего, мне этого дятла временами даже жалко. Ты посмотри на него. Рябой, беззубый, лопоухий, облысевший дистрофик. Ну кому такой нужен в нашем мире? Вот он и выдумал для себя красивую сказку, в которую со временем сам и поверил». Назаров цокнул. «А себя ты, наверное, считаешь олицетворением мужской красоты?» Костя пригладил светлые волосы, прищурил серые глаза и ответил. «Хм, за урода я себя точно не считаю. Я слежу за собой, посещаю фитнес-клуб, бассейн. Именно поэтому женщины от меня без ума». Назаров отвел лицо в сторону и шепотом проговорил. «Слушай, Альфонс Дадаев, ты как тут оказался-то?» Костя закашлялся в кулак и тихо начал рассказывать. «Тетка знакомая устроила меня управляющим в гараж строительной техники. Работа не пыльная, прибыльная. Ну так вот, сдал я в аренду подъемный кран. Пьяный крановщик уронил кран на жилой дом, сам покалечился и дом порушил, благо никого не убил. Стали выяснять причину падения, и выяснилось, что кран этот был давно списан с производства и находился в неисправном состоянии. Тетка эта сразу адвокатов наняла, те и посоветовали ей спрятать меня в дурдоме до лучших времен». Назаров поднял веки и, вставая с места, произнес. «Да, история». Костя, догоняя Назарова, весело спросил. «А ты ведь тоже косишь?» Назаров, мотая головой, ответил. «Нет, я в натуре дурак, так что ты ко мне не лезь, голову откушу». Жизнь в психиатрической лечебнице шла своим чередом. Утро начиналось с того, что Виталик прохаживался по комнате и громко разговаривал со своей эфирной возлюбленной, чем вызывал неприкрытый гнев Константина. Весь этот цирк оканчивался катанием по полу 2 сцепившихся тел. Назаров настолько привык к утренним баталиям, что уже не обращал никакого внимания на скандалы и ругань. Накрывал голову подушкой и продолжал просмотр черно-белых сновидений. В течение всего последующего дня Назаров с Константином выслушивали увлекательные рассказы Виталия о параллельном мире и о красоте его возлюбленной Адельфины или Адельфии, короче, эфирной женщины-астролонавта с высокой социальной ответственностью. Естественно, что все эти рассказы воспринимались Костей и Назаровым, мягко говоря, с недоверием, а если быть до конца откровенным, то после каждого такого рассказа они смеялись, схватившись за животы, чем вызывали искреннее негодование Виталия. После обеда по расписанию следовала короткая прогулка на свежем воздухе. Психа выводили на территорию двора. Любые контакты с другими больными Назаров отклонял, так как общения с 2 неуравновешенными соседями ему хватало с излишком для окраса его черных волос в белый цвет. Санитары в больнице были дружелюбные и почти всегда передавали часть посылок, которые предназначались Константину от его многочисленных поклонниц. Естественно, что все делилось поровну, кому-то больше, а кому-то меньше. Прошло 3 месяца. Назаров проснулся от душераздирающего вопля. «Теперь я тебя точно задушу! Молись, гнида сухопарая!» Продрав глаза, Назаров оглядел помещение и увидел следующую картину. Виталик, лежа на полу с подушкой в руках, выставил ноги в позе велосипедиста. Напротив него, широко расставив руки и ноги, возвышался Костя. Назаров уже хотел накрыться подушкой и продолжить сон, но в последний момент заметил, как в руках у Константина что-то сверкнуло. Мгновенно взвесив все за и против, Назаров вскочил с кровати и перехватив запястье Константина. Алюминиевая ложка с заточенной ручкой упала на пол с характерным звоном. Костя закричал. «Ай, отпусти, отпусти, руку сломаешь!» Назаров оттолкнул Костю, поднял с пола ложку и сквозь зубы начал говорить. «Ты совсем свихнулся? Если ты перережешь этого убогого, то нас обоих напичкают химией и закроют в левое крыло, где мы будем 24 часа в усмирительных рубашках питаться через трубочку. Ты этого хочешь?» После сказанного Назаров вознес огромный кулак над головой Константина. Константин выругался, после чего сел на корточки и истерично прокричал. «Ну не могу я каждое утро слушать этого психопата! Он же с 5 утра начинает свою душевную сублимацию!» Назаров тяжело вздохнул, перевел взгляд на Виталика и громко произнес. «В самом деле, может, ты прекратишь уже эти свои утренние сеансы связи, а?» Виталик сел на больничную койку и негромко заплакал. Назаров запрокинул голову и произнес. «Дурдом!» Виталик, всхлипывая, провыл. «Но почему мне никто не верит?» Назаров тряхнул головой и крикнул в ответ. «Что ты несешь? Как в такую чушь можно верить?» Виталик воскликнул. «Это не чушь. Я общался с Адельфиной и видел ее так же, как и вас сейчас». После сказанного Виталик продолжил рыдание. В этот момент дверь в палату открылась, санитар Володя вошел в палату, закрыл за собой дверь и тихо начал говорить. «Слушайте, мужики, тут какая-то суета непонятная началась. Директор больницы прискакал ни свет ни заря». Назаров сдвинул брови и задал вопрос. «А что случилось?» Санитар выставил руки и ответил. «Откуда я знаю? Я сам только что заступил. Да, кстати, Дин, там твой адвокат тебя дожидается, так что пошли со мной». Назаров поджал губу. Этого еще не хватало. Через 5 минут Назаров переступил порог больничного кабинета и чинно промолвил. «Здравствуй, Илья Ильич, какими судьбами?» Бледный адвокат пожал руку Назарова. «Здравствуй, Дин. Плохи наши дела». Назаров с плохо скрываемой тревогой в голосе спросил. «Что стряслось?» Адвокат почесал висок. «Программу по борьбе с уклонением от ответственности объявили. Комиссию назначают по повторному рассмотрению всех якобы душевно больных, которым заменили уголовную ответственность на принудительное лечение». Назаров сглотнул слюну. «И что теперь?» «Не знаю. Комиссия прибудет из столицы, договориться с ними невозможно. Они как пидать расколют тебя на первом же собеседовании». Назаров схватился за голову. «Блин, получается, и врачей, которые поставили мне липовый диагноз, тоже попрут?» «Именно, и не просто попрут, а накажут по всей строгости закона. Тут таких, как я, полбольницы». «Это я понимаю, но тебя обследовали по моей просьбе, и где гарантии, что эти упыри не переведут все стрелы на меня?» Назаров грустно усмехнулся. «Короче, ясно все, за себя переживаешь». На лице адвоката повисла гримаса безысходности. «Дин, ты пойми, если они тебя расколют, а они обязательно тебя расколют, то ты ближайшие лет 10 проведешь в местах не столь отдаленных. А если ты сможешь совершить побег, то через месяц, когда комиссия уедет, ты вернешься опять в больницу, и побег твой мы спишем на твою психическую неустойчивость. Назаров сдвинул брови. Хм. И когда прибывает эта комиссия? Через 5 дней. Ага, немного времени у меня остается, чтобы спланировать грамотный побег из хорошо охраняемой больницы. Адвокат прошептал. Ну, что есть, то есть. Вернувшись в палату, Назаров застал Виталика, тот вовсю натирал пол. Генеральную уборку затеял. Виталик протер лоб. Да, решил, пока вас нет, прибраться. К этому времени в комнату вбежал взъерешенный Костя и дрожащим голосом начал говорить. Слушай, динозавр, ко мне тоже адвокат наглянул. Комиссия через 5 дней. Повторная проверка. Это пипец. Назаров невозмутимо проговорил. Знаю, сам в таком же положении. Костя присел на койку и прошептал. Бежать, надо срочно бежать. Назаров мотнул головой. Надо, но как? Охрана и внешняя, и внутренняя, заборы пятиметровые, сигнализация, камеры. Ну, допустим, что нам удастся тихо снять решетку и спуститься с 6-го этажа во двор. В этом случае сразу сработают детекторы движения, и через 5 минут прибудет грузовик вооруженной охраны, и нам конец. Виталий, который в это время активно протирал пол, вдруг высказал гениальную мысль. А зачем нам лезть через окно? Стукнем Вову по голове после отбоя, один облачится в белый халат, заберет ключ, карту, и мы за его широкой спиной выйдем из здания. Назаров и Костя уставились на Виталика. Ты это только что придумал? Виталик цокнул языком, достал из-под койки тряпку, расстелил ее на полу и начал объяснять. Я планировал побег уже давно. Самый лучший вариант – идти через проходную, и в этом случае мы спокойно обойдем сигнализацию и другие капканы, которыми напичкан весь постоялый двор. Виталий указал на тряпку, на которой был нарисован точный план больницы, и продолжил. Самый опасный пункт – это проходная. Но по моим длительным наблюдениям, охранник выходит оттуда ровно в 11:10 перекурить на крыльцо. Если нам удастся к этому времени дойти до проходной, то Дин без труда уложит его одним ударом в глубокий сон. Назаров улыбнулся. «Ха, хороший план!» Костя кивнул головой. «Значит, сегодня после отбоя пойдем на побег!» Виталик поднял палец вверх. «Нет, не сегодня, а завтра!» Костя недовольно пробормотал. «Это еще почему?» Виталик на полном серьезе ответил. «Потому что только завтра ночью откроются врата, и любовь всей моей жизни Адельфия пройдет через портал, и мы сможем встретиться!» Костя с ухмылкой возразил. «Ну как раз, сегодня сделаешь ноги, а завтра встретишься со своей ненаглядной!» Виталик, сдвинув брови, продолжил. «Вы не понимаете, побег может сорваться, если даже все пройдет успешно, то за нами в погоню вышлют наряд и через час объявят по городу план перехват». «Его и так объявят!» «Вот именно, поэтому завтра утром я договорюсь с Адельфией, чтобы она ждала нас на пустыре в километре от больницы ровно в 11:30 ночи». Назаров широко улыбнулся и переглянулся с Константином. Константин громко засмеялся и, выставил ладонь, начал говорить. «Слушай, придурок, ты можешь хоть сейчас забыть о своей Адельфии из параллельного мира? Мы же серьезное дело замышляем!» Виталик сморщил лицо. «Я иду с вами на побег не для того, чтобы скрыть свой фальшивый недуг, а для того, чтобы встретиться со своей возлюбленной!» Назаров, взяв за локоть Костю, тащил того к окну и на ухо начал говорить. «Слушай, оставь его в покое, сегодня бежать слишком рискованно, надо запастись всем необходимым и провести наблюдение, а завтра в самый раз!» Виталий кивнул головой. «Согласен, но зачем нам идти через пустырь, когда мы можем уйти сразу в город?» Назаров продолжил. «В город соваться в такой ситуации очень опасно, нас там как раз будут ждать. А за пустырем сразу станция и лес, так что Виталик прав. Пойдем через пустырь, а там либо лесом уйдем, либо за товарняк зацепимся». Костя тут же повернулся и начал громко говорить. «Ты прав, Виталик, значит, идем через пустырь, твоя Адельфия нас подберет, и мы все вместе рвем когти на ее летающей тарелке». Виталик на полном серьезе ответил. «Именно, ну наконец-то вы мне поверили!» Костя сдвинул брови, продолжил. «Естественно, я всегда тебе верил, брат. Я и сам не прочь свинтить отсюда на летающем аппарате. Да, кстати, ты спроси завтра с утра у своей Дельфии, может, у нее найдется для меня и для Дина пару подруг». Виталик пожал плечами. «Хорошо, поинтересуюсь, тем более, что экипаж астронавтов состоит из 3 человек, штурман, рулевой и ответственный за контакт». Костя издевательски продолжил. «И правильно, даешь сношение между мирами, так сказать, укрепим астрально-половые отношения, введем их в норму бытия, хватит нам оплодотворять только этот мир, настало время пронзить пространственно-астральный канал копьем здравого смысла». Назаров посмотрел на Костю, усмехнулся и проговорил. «Ха, да, я смотрю, здравый смысл у тебя не там, где надо, расположен». Костя согласился. «Именно поэтому я тут и очутился». Назаров недовольно продолжил. «Так, ну хватит дурака валять. Короче, надо будет харчами запастись, хлеб с пайки прячьте в карманах и соль не забудьте, только очень аккуратно, чтобы никто ничего не заподозрил». День перед побегом оказался на удивление спокойным. В коридорах, где шум и крик были обыденным делом, за весь день не прозвучало ни единого звука. Ранним утром больные психиатрической лечебницы узнали, что ночью было совершено 3 попытки побега. Санитары в коридоре весело обсуждали ночные события. «Блин, психи как с цепи сорвались. За ночь 3 побега, теперь охрану на усиленный режим перевели. Нашли беглецов?» «Конечно нашли, они даже за периметр не успели выйти. Охрана быстро среагировала?» «Да нет, психи идиотами оказались, все 3 побега как под копирку. Сняли решетку и на простынях спустились во двор, сработала сигнализация, и пока эти придурки штурмовали забор, подоспела вооруженная охрана». Хорошо работает охрана. А ты как думал, тут лечебница для душевнобольных, склонных к насилию. Охрана приезжает ровно через 5 минут после сигнала, они же тут неподалеку базируются. После дневной прогулки санитар чинно завел троицу в палату и плотно закрыл дверь. Константин схватился за голову и провыл. «Все пропало, внутреннюю охрану усилили, может нам подождать до завтра?» Назаров сморщил лицо. «А что изменится завтра?» Виталик встал во весь рост и начал говорить. «Нет, нужно бежать сегодня. Я с утра договорился с Адельфиной, и она будет ждать нас в 11:30 на условленном месте». Костя трагически посмотрел на Виталика. «Да замолчи ты! Тебя еще со твоими бреднями нам не хватало!» Назаров почесал висок и произнес мысли вслух. «Нет, план остается прежним. Побежим сегодня». «Ты же слышал, что внутреннюю охрану усилили?» Назаров уверенно ответил. «И что? Подумаешь, на одного охранника в коридоре штат увеличили. Зато мы теперь точно знаем, что тревожная группа прибывает только через 5 минут после сигнала, а этого времени нам хватит, чтобы уйти через пустырь в лесные заросли». На том и порешали. Ровно в 23:00 дверь открылась, и санитар зашел в палату для вечерней проверки. Назаров, который в этот момент находился за дверью с сильным ударом в челюсть, привел санитар в бессознательное состояние со словами: «Прости, Володя, так было нужно», после чего быстро стянул с того халат и головной убор. Виталик с Костей тут же вылезли из коек, и все 3 бросились в коридор. Не теряя ни секунды, группа беглецов спустилась по лестнице в фойе, где на бегу у выхода Назаров резким ударом отключил 2-го санитара. Костя и Виталик по заранее обговоренному плану затащили бездыханное тело в кабинку туалета. Костя отряхнул руки и, вернувшись в фойе, спросил Назарова. «Слушай, а если очнется?» Назаров безразлично ответил: «Нет, не очнется. Как час минимум будет в отключке, а где Виталик? Виталик, тяжело дыша, гуськом вышел из темноты. Я здесь, я у второго санитара тоже забрал ключ-карту и вот еще что. После сказанного Виталик показал ручные часы, мобильный телефон и наличные деньги. Назаров похлопал Виталика по плечу. Молодец, это нам не помешает. Все трое, тяжело дыша, внимательно следили за проходной. Ровно через 8 минут дверь открылась, из помещения вышел охранник и закурил сигарету. Назаров прикусил губу, проговорил: «Пора». Гуськом добежав до проходной, Назаров влетел на крыльцо и, замахнувшись, что есть силы, положил кулак на голову охранника. Тот, как подкошенный, рухнул навзничь. Назаров потер кулак со словами: «Курение приводит не только к раку, но и к коротким обморокам». Костя и Виталик, тяжело дыша, подбежали к Назарову. Назаров открыл дверь, и все трое, минуя проходную, бросились бежать, что есть силы. Виталик на ходу прокричал: «На свободе даже дышаться легче!» В этот момент сработала сирена. Назаров с досадой воскликнул: «Блин, наверное, охрана из соседнего крыла заметила побег». Виталик на бегу обернулся и, споткнувшийся камень, прокатился кубарем по пологому склону. Назаров бросился к нему со словами: «Виталик!» Виталик, схватившись за стопу, провыл: «Мужики, я, кажется, палец на ноге сломал!» Назаров одним движением закинул Виталика на плечо и продолжил бегство. Костя недовольно проговорил: «Да брось ты его, он же реальный псих, повторная проверка ему не страшна!» Через 500 метров Назаров, тяжело дыша, остановился и положил стогнущего Виталика на землю. Костя тряхнул руками и прокричал: «Мы с этим уродом немощным далеко не уйдем. Через 2 минуты появится охрана с собаками, и нам хана!» Назаров сквозь зубы ответил: «Не могу я его бросить!» Виталик, лежа на траве, выдохнул: «Дин, очень тебя прошу, помоги до пустыря добраться, там нас будет ждать Адельфина!» Костя стряхнул головой и, выставил руку, спросил: «Ты что, реально думаешь, что за этим дураком прилетят его друзья-инопланетяне и заберут нас в параллельный мир?» Назаров выдохнул: «Я так не думаю, но товарища в беде не брошу, не так меня родители воспитали!» Костя мотнул головой: «Ты же говорил, что отец тебя бросил!» Назаров закинул на плечо Виталика и на ходу ответил: «Отчим был, полковник спецназа!» Виталик нервно возразил: «Да пойми ты, спалит он нас!» Вдали засияли фонари и послышался лай собак. Костя пригнулся и шепотом проговорил: «Ну вот, допрыгались!» Назаров прибавил шаг и побежал в сторону пустыря. Впереди зажглись фонари, и грубый голос из мегафона прокричал: «Стоять, воры! Никому не двигаться! Вы окружены!» Костя, сжав зубы, провыл: «Это конец!» После чего бросился на Виталика со словами: «Это все из-за тебя! Если бы не ты, мы бы давно уже были в лесу!» Назаров схватил Костю за ворот, оттаскивая от Виталика, проговорил: «Оставь его в покое, он здесь ни при чем, ждали они нас. Мы тоже идиоты, должны были понимать, что после вчерашних событий руководство предпримет меры, чтобы психи не убегали». Костя с гримасой безысходности на лице упал на землю и провыл: «Почему же они нас выпустили из здания больницы, могли бы на проходной взять?» Назаров мотнул головой: «Специально дали уйти на километр, чтобы зафиксировать побег, им за это премию дадут». Костя нервно засмеялся и обратился к Виталику: «Ну и где же твои инопланетяне? Мы же как раз на пустыре!» Виталик посмотрел на часы. «Сейчас 11:27, они прибудут ровно в 11:30. Костя продолжил смех. Назаров встал во весь рост и произнес: «Как бы ни было, надо бороться до конца». Костя указал пальцем на приближающихся людей с собаками и аргументировал: «Ты совсем спятил, что ли? У них оружие, тебе и шагу не дадут ступить, собаками затравят». Вооруженные люди приближались, сжимая круг окружения. Один из охранников подошел ближе, осветил фонарем беглецов и проговорил: «Ну что, психи, почувствовали вкус свободы?» Собаки почти в полуметре от нарушителей срывались с поводков и злобно лаяли. Виталик, прихрамывая, встал возле Назарова. Охранники весело переговаривались друг с другом. «Ну что, устроим экскурсию этим шизофреникам, чтобы другим неповадно было!» Старший охранник одобрительно кивнул. Трое беглецов сжались спина к спине. Один из охранников закинул укороченный автомат на плечо и с разбегу хотел было ударить ногой в пах Виталика. Но в этот момент небо окрасилось в ярко-розовый цвет. Прогремел гром, и охранники вместе с собаками, как подкошенные, повалились на землю. Костя невольно издал возглас, какой случается при сильном испуге. С неба, подобно ангелам, медленно спустились три стройные белокурые женщины. Виталик смахнул слезу счастья с лица и, прыгая на одной ноге, поспешил к ним со словами: «Адельфина, как же ты вовремя!» Одна из женщин подлетела к Виталику и, заключив того в эфирное объятие, проговорила: «Как же я скучала и ждала нашей встречи, мой родной!» Двое других женщин подлетели ближе и обратились к Адельфине: «Он действительно прекрасен, просто неотразим. Мы думали, что в параллельном мире одни чудовища, но ты была права. Он как ограненный алмаз сверкает всеми цветами радуги». Адельфина провела рукой по ноге Виталика, и тот, уверенно ступая на обе ноги, весело подпрыгнул и сказал: «Спасибо тебе, любимая, нога совершенно здорова». После чего подвел Адельфину к остолбеневшим от всего происходящего Назарову и Косте. Костя, указывая пальцем на женщин, заикаясь, проговорил: «Как это? Это что, сон?» После чего дрожащей рукой ущипнул себе за ногу. Адельфина улыбнулась, протянула руку и представилась. Назаров, не в силах вымолвить ни слова, просто протянул руку и почувствовал нежное прикосновение теплоты от сияния Адельфины. Двое других женщин подлетели к беглецам и, улыбнувшись, стали говорить: «Здравствуйте, братья из параллельного мира. Мы, астролонавт, прибыли сюда для налаживания отношений с нашими соседями». Адельфина улыбнулась и представила своих подруг. «Это мои коллеги Агата и Кассандра. Агата – механик-водитель, Кассандра – навигатор. Я – капитан корабля и ответственный за контакт между мирами. Мы прибыли, чтобы забрать Виталика в свой параллельный мир и показать его всем, дабы наш народ убедился, что люди в параллельном мире не такие страшные, как они их себе представляют». Костя снял больничную пижаму, оголив свой рельефный пресс, зачесал густые волосы, прищурил серые глаза, выгнул спину и, как с театральной сцены, проговорил: «Прекрасные женщины, возьмите лучше меня с собой. Я уверен, что ваш народ будет от меня без ума. Зачем вам этот плешивый дистрофик?» Женщины с улыбкой переглянулись, после чего все трое красавиц издали дикий хохот. Костя, не в понимании, оглядел себя и тихо проговорил: «В чем дело?» Агата подошла вплотную к Константину и добавила: «Такого добра, как ты, у нас у самих девать некуда. Дурень, мы ценим не оболочку в виде твоей потной плоти. Мы ценим внутреннее качество человека, а у Виталика самая красивая душа во вселенной». Кассандра указала на Назарова. «Ха, а этот вроде ничего, симпатичный». Агата подлетела ближе к Назарову, внимательно посмотрела в его глаза и, цокнув, произнесла: «Несдержанный, нетерпеливый, жестокий». Кассандра тряхнула головой. «Да, но его обостренное чувство справедливости перекрывает все недостатки. Такой никогда не предаст. А это самое главное». Костя подошел ближе и недовольно сказал: «Странный у вас мир, изнанка нормального мира какая-то». Женщины вдруг оскалились и стали наперебой кричать: «Это у нас изнанка нормального мира? Да ты на свой мир внимательно посмотри!» Это только у вас во власти рвутся, не для того, чтобы служить своему народу, а для того, чтобы грабить и обирать его. Это только у вас в основном женятся не по любви, а по расчету. В вашем мире тот, кто говорит правду, всегда не удел, а тот, кто обманывает миллионы сограждан, восседает на вершине общества. Это у вас праведники живут в нищете, а проходимцы, мошенники или заблуды всех мастей купаются в роскоши. Костя с ехидной улыбкой махнул рукой. Ну и сидели бы в своем мире, что же вы от нас-то хотите? Это не мы, а вы к нам приперлись, облагодетели, мать вашу. Адельфия подняла руку, Агата с Кассандрой тут же замолчали. Агата подлетела ближе к Константину, который прижался к плечу Назарова и доброжелательно начала говорить. «Наши миры связаны между собой. Мы как инь и янь. Судьбы наших миров зависят друг от друга. Мы пытаемся соблюдать равновесие и гармонию, вы же напротив, постоянно расшатывая ось между нашими мирами». После короткой паузы Адельфина взяла Виталика под руку и негромко сказала. «Всего вам доброго, вам пора возвращаться. Очень скоро охрана проснется и не будет помнить ничего, что с ними произошло». Назаров выставил руку и, сморщив лицо, заикаясь, проговорил. «Может, вы поможете нам и перенесете нас хотя бы на 10 километров отсюда, а?» Адельфина улыбнулась. «Мы вам уже помогли. Дело в том, что мы умеем влиять на человеческое сознание. Я внушила всем, кому нужно, и теперь у вас все будет хорошо. Ты, Дин, ничего не бойся. После второй комиссии тебя будут судить и оправдают. Ровно через месяц тебя выпустят прямо из зала суда. Тебя, Константин, признают невменяемым. Ты останешься в клинике для душевнобольных». Костя мотнул головой. «И долго мне еще париться в этой психушке?» Адельфина задумалась, после чего произнесла. «Еще 248 дней, 42 минуты и 20 секунд». Костя скривил лицо. «Слушай, красавица, я одного в толк взять не могу. Если ты умеешь влиять на подсознание, то почему ты не повлияла на нужных людей и не вытащила своего возлюбленного Виталика из психушки?» Адельфина раскрыла широко глаза и продолжила диалог. «Виталик всем говорит правду, именно поэтому и оказался в лечебнице. Я была бессильна повлиять на Виталика, так как против правды любое влияние бессильно». Костя выставил руку. «Ну хорошо, повлияло бы на кого-нибудь другого, который мог бы одним расчерком пера освободить твоего возлюбленного». Адельфина грустно улыбнулась. «Я не виновата, что в вашем мире наказывает за правду, и как бы я ни влияла на окружающих, основная проблема была в самом Виталике. Он наотрез отказывался говорить неправду». После короткой паузы Адельфина поцеловала Виталика и продолжила. «Именно в этом и заключается красота его кристальной души». После сказанного трое женщин-астролонавтов вместе с Виталиком вознеслись и растворились в необъятной синеве ночного неба. Охранники с собаками медленно начали просыпаться. Виталик и Назаров, встав спина к спине, приготовились принять бой. Собаки подбежали и, поскуливая, принялись облизывать руки беглецов. Главный охранник широко улыбнулся и проговорил. «Мужики, вы что, совсем спятили? Ну нельзя же так!» Остальные охранники стали весело обмениваться мнениями. «Вам что, больше заняться нечем? Вроде нормальные люди, ведут себя как идиоты. Давайте бегом обратно в больницу, а мы сделаем вид, что ничего не произошло». 248 дней спустя. Константин вышел из психиатрической лечебницы, встал на колени и поцеловал землю. Рядом лихо остановилась синяя Нива. Назар вышел из машины и заключил Константина в крепкие объятия. Константин выдохнул. «Даже не верится, что я на свободе, больше года парился». Назаров мотнул головой. «А у меня все обошлось, выпустили прямо из зала суда». Константин грустно проговорил. «Ну естественно, они не обманывают». Назаров огляделся. «Слушай, а почему тебя никто не встречает? У тебя же было море поклонниц». Константин махнул рукой. «Ой, я больше ни с кем не общаюсь. Ты знаешь, после того, что с нами произошло, я переоценил всю свою прошлую жизнь. Я вдруг понял, что прыгать из одной койки в другую – это по меньшей мере мерзко. Что давать надежду одиноким женщинам ради каких-то материальных благ, есть преступление с моей стороны. Я здоровый, не глупый мужик, такие как я должны трудиться на благо общества, а не стараться жить за счет него. Назаров усмехнулся. Хм, я тоже часто вспоминаю ту ночь и знаешь, что меня больше всего веселит. Если люди из параллельного мира видят не плоть, а душу, представляешь, какими монстрами мы предстаем перед ними? После этих слов товарищи громко засмеялись. После небольшой паузы Назаров положил руку на плечо Константина и спросил: «И что ты теперь намерен делать?» «Устроюсь на работу и буду трудиться на благо общества. Ну а ты как?» «Я в номере работаю на том же предприятии, да, кстати, если хочешь, могу помочь с работой». «А, было бы здорово». «Слушай, поехали ко мне, у меня для тебя сюрприз». «А водка будет?» «А как же, в холодильнике 2 литра стынет и чебуреков домашних 100 штук. Отметим твой выход, как полагается». Через 40 минут Костя переступил порог малогабаритной квартиры и увидел в прихожей Виталика. Чуть не упал в обморок. Назаров подержал товарища со словами: «Ну и как тебе такой сюрприз?» Костя крепко обнял Виталика и, прослезившись, начал говорить: «Блин, дружище, как же я скучал по нашим утренним схваткам и твоей облысевшей беззубой роже!» Через минуту все трое сели за стол, разложили чебуреки по тарелкам и принялись разделывать их ножом и вилкой. Назаров разлил водку по стопкам и сказал тост: «За встречу, мужики!» Спустя 2 часа Костя держал свернутый чебурек в руках, с которого стекало масло на его белую рубашку, и, уставившись на Виталика, констатировал: «И все-таки я до сих пор не могу понять, ну что эти бабцы из параллельного мира нашли в тебе, ой, и если даже закрыть глаза на твое физическое уродство и заострить все внимание на твоем характере, то можно смело сказать, что ты далеко не ангел. Ты же каждое утро бросался на меня, как на амбразуру. И заметь, бил меня ты всегда первый». Виталик поднял свои осоловелые глаза и, потряхивая вилкой, ответил: «Правильно, я всегда бил первый. Но за что? За то, что ты постоянно называл мою любимую Адельфину шлюхой из параллельного мира, а слова иногда бьют намного больнее кулаков». Костя отпрянул, произвел звук, похожий на икание, и продолжил: «Да, но чтобы иметь самую красивую душу во вселенной, нужно иметь терпение и быть… как это новомодное слово, забыл». Назаров вытащил зубочистку из рта и произнес: «Толерантность». Костя указал пальцем на Назарова. «Именно, нужно быть толерантным». Виталик махнул рукой. «Да, когда ты оскорблял и унижал меня, я терпел. Но терпеть оскорбление любимого и близкого мне человека – это не толерантность, это трусость. А трусом я никогда не был». Костя выставил обе руки. «Слушай, слушай, идеальная душа, а что ты делаешь в нашем мире? Где твоя ненаглядная? Поигрались немного, бросила тебя, да?» Виталик улыбнулся. «Я теперь являюсь официальным представителем параллельного мира и занимаю привилегированное положение в нашем мире». Костя посмотрел на одетого в выцветшие джинсы и старомодную рубашку Виталика и высокомерно проговорил: «Что же они своего посла даже одеть по-человечески не смогли? У тебя зарплата есть?» Виталик с искренней улыбкой продолжил: «Нет, зарплаты у меня нет, но я теперь могу связывать людей из разных миров путем ЮЛФ-волн». Костя с отвисшей челюстью проговорил: «Слушай, А мне эта Агата очень сильно в душу запала. Назаров вздохнул и добавил: «А мне Кассандра. Каждый день о ней думаю, прямо наваждение какое-то». Виталик выставил обе руки. «Они вас, кстати, тоже очень хорошо отзывались. Сейчас я вас соединю». После сказанного Виталик хлопнул в ладоши, все трое, как по команде, подскочили и хаотично, не задевая друг друга, стали шагать по комнате, как землемеры по полю. Назаров сглотнул слюну и, услышав нежный голос Кассандры, ответил: «Вы мне тоже очень сильно понравились. Жду не дождусь нашей встречи». Костя, мотая головой, громко проговорил: «Дорогая Агата, поверьте, я сильно изменился, и сейчас моя душа переливается всеми цветами радуги. Я уже не тот черствый и подлый эгоист. Я полюбил окружающий меня мир больше, чем самого себя». Виталик с блаженной улыбкой на лице шептал: «Да, любовь моя, я тоже очень скучаю и хочу постоянно быть с тобой. Жаль, что твое руководство назначило меня на должность представителя между мирами». Нежный голос Адельфины в голосе Виталика ответил: «Потерпи, любовь моя, очень скоро наши миры соединятся, и в каждой душе восторжествует полная гармония и благоденствие». Ну что ж, если ты досмотрел этот ролик до конца, то он действительно был для тебя интересен. Прошу тебя потратить еще буквально 20 секунд времени для написания комментария, ведь только твоего мнения или просто смайлика не хватает для продвижения. Кто, как не ты, поможет мне в этом? Предлагаю тебе посмотреть еще какой-то ролик из представленных, а я побежал пилить для тебя новый рассказ. Жму руку тебе, бро, а если ты девочка, то крепко обнимаю. С уважением, твой Андрей.